У меня зазвонил телефон. Вы, я надеюсь, не слон? Друг мой, ну что вы, откуда? Не было ж нынче верблюда. Кто же тогда говорит? Доктор зовут. Не болит. Просто не больно никак? С неба. Вам, друг, это знак. Что вы хотите сказать? Надо с постели вам встать. Это, наверное, ведь сложно. Нынче и чудо возможно. Чудо возможно какое? Смерти, коль нет, нет и горя. А для кого смерти нет? Чтит кто и любит завет. Снова к завету внимание. Миру грозит содроганье. Что же случилось? Скажите. В небо скорее глядите. Это возможно? Но как? Снова дается вам знак. В стиле мне что-то знакомо. Память жива, значит, дома. Что же со мною? Позвольте. Память вы ту не вольте. Странно то как, необычно. Знаю, сперва непривычно. Что же со мной происходит? Солнце в душе вашей всходит. Помню, как будто жил раньше. Шире смотрите и дальше. Как дежавю все знакомо. Бога, дошли вы до дома. Чудо! О да, в самом деле! Видите, дальше вы двери. Что там за люди все входят? К нам наши братья приходят. Там им, надеюсь, не больно? Здесь только все добровольно. Что за мелодия там льется? Песня Творцу, все поется. Так же любитель вы лир? Вышел мыть мир, мой додыр. Чудо, бесспорное право. Сыну с отцом небо слава. Даже отец ныне здесь. Вот в чем небесная весть. Суд-то, выходит, все ж будет. Слово о Боге, Русь будет. И мы живем не впервые. Истины вечно простые. Понял теперь, кем я был. Слезы пусть льет крокодил. А таракана поймаем? Разума сон, коль познаем. Друг мой, спасибо за весть. Вам помогать — это честь. Как вас назвать на прощанье? Фёдор был я. До свидания.